45. Еще один старый анекдот. «Привет, меня зовут Спалдинг. Наверняка вы гоняли мои шары». Теперь это уже не смешно, потому что компании «Спалдинг», когда-то ведущего производителя бильярдного оборудования, больше не существует, как не существует и золотоносного пива «Либера», когда-то любимого средства для расслабухи на всем Среднем Западе, как не существует и фирмы «Скобины» и товары «Вонна Гута», когда-то производившие и продававшие добротные, прочные и в высшей степени полезные штуки. Фирма, производившая скобины и товары, тихо загнулась сама собой, не выдержав противоборства с более хваткими и оборотистыми конкурентами. Пивоварня в Индианаполисе закрылась из-за 18-й поправки к Конституции США, принятой в 1919 году. Эта поправка вводила запрет на производство, транспортировку и продажу спиртных напитков на всей территории США. Кин Хаббард, юморист из Индианаполиса, сказал, что сухой закон все же лучше, чем полное отсутствие спиртных напитков. Сухой закон отменили только в 1933 году. К тому времени бутлегер Аль Капоне заправлял всем Чикаго, а Джозеф П. Кеннеди, отец будущего и впоследствии убитого президента, стал мультимиллионером. Рано утром, на следующий день после открытия нашей с Джо Петро III выставки в Денвере, это было воскресенье, я проснулся у себя в номере в старейшей гостинице города под названием Оксфорд. Как ни странно, но я сразу понял, где нахожусь и как сюда попал, хотя вечером накануне изрядно надрался дедовским пивом. Я оделся и вышел на улицу, было раннее утро, все еще спали. На улице не было ни души, ни людей, ни машин. Если бы именно в этот момент нас всех снова накрыло свободой воли, и я бы упал, потеряв равновесие, меня бы никто не задавил. Когда нас снова накроет свободой воли, лучше всех, я так думаю, будет пигмеем Мбути в диких джунглях Заира в Африке. В 200 ярдах от моей гостиницы располагалась практически мертвая оболочка того, что когда-то было живым сердцем города, я имею в виду железнодорожный вокзал. Его построили в 1880 году. Сейчас на нем делают остановку всего лишь 2 поезда в день. Я сам такой древний, что еще помню дивную музыку шипящего пара и раскатистый грохот паровозов, их протяжные печальные свистки, равномерный перестук колес на стыках рельсов. Я еще помню, как из-за доплеровского эффекта меняется тон предупредительных сигналов на переезде, когда твой вагон пролетает мимо шлагбаума. Я также помню историю рабочего движения, кстати, в Америке первые результативные забастовки, когда рабочим удалось добиться повышения зарплаты и значительного улучшения условий труда, прошли именно на железных дорогах. Потом к железнодорожникам подключились шахтеры, сталевары, текстильщики и так далее. Немало крови пролилось в этой борьбе, которую большинство американских писателей моего поколения считали не менее достойной, чем борьбу с иноземными захватчиками. Мы были полны оптимизма, мы верили, что после Великой Хартии Вольностей, Декларации Независимости, Билля о правах, Прокламации об освобождении и 19-й поправки к Конституции, принятые в 1920 году и давшей женщинам избирательные права, у нас должна появиться какая-то программа для установления экономической справедливости. Это был бы логичный следующий шаг. Даже сейчас, в 1996 году, я в своих выступлениях предлагаю ввести в Конституцию следующие поправки. 28-я поправка. Каждый новорожденный должен быть окружен искренним вниманием и заботой вплоть до его совершеннолетия. 29-я поправка. Каждый совершеннолетний гражданин, который нуждается в средствах к существованию, должен быть обеспечен нормальной работой с заработной платой в размере не меньше прожиточного минимума. Но вместо этого мы создали, как потребители, наемные работники и вкладчики, лишь горы бумаги такой запредельной ценности, что горстка людей, которые распоряжаются этими бумажками, может класть миллионы и миллиарды себе в карман без ущерба для всех остальных. Вроде как. Многие из моего поколения глубоко разочарованы.